Молитва благословения. Прежде чем перейти к молитве благословения, я приведу вам еще несколько примеров. Наверняка у вас хотя бы один раз в жизни была такая ситуация, особенно у тех людей, которые недавно стали жить в паре. И вот так случилось, что вы поехали к своим родственникам без партнера. А родственники, как вы знаете, любят вас пожалеть, а вашего партнера покритиковать. И часто они говорят: «Ой-ой-ой, если ты мужчина, как же ты это позволяешь? Она тобой командует, она тебя не ценит, не уважает. А если ты девушка, вот выбрала себе балбеса». И если вы в этот момент приняли критику в адрес своего партнера, приняли это осуждение и, не дай бог, поучаствовали в нем, вспомните, как часто бывало. Вы приезжаете домой, и этот человек вас раздражает. Вы с ним уже рассоединены, между вами стена. Сработал этот духовный закон. Потому что вы не благословляли человека, вы его критиковали. Или вспомните обратный пример. Когда вы были на каком-то расстоянии от своего партнера, но мысленно посылали ему любовь, благословляли, думали о нем хорошо. В таком случае вы приезжали домой и чувствовали, любви стало еще больше. Вы понимаете, как это действует? Когда мы благословляем кого-то или что-то, мы к этому прилипаем, мы с этим соединяемся. Когда мы критикуем, мы рассоединяемся. Поэтому, друзья, не делайте ошибок, которые допускают многие окружающие. Вы осознанные люди, если читаете мою книгу. Вы духовные люди, и вы благословенны. Приведу еще пример, который я часто вижу. Бывает, люди учатся в духовной школе у какого-то духовного наставника. Идут одинаковые уроки, и вот у какого-то духовного наставника есть какие-то духовные компетенции, есть какие-то дары, есть какие-то ситхи. Но, как и у каждого человека, имеются свои недостатки. И вот люди учатся и делают акцент на недостатках. Они критикуют своего наставника, своего духовного отца, они сплетничают, осуждают его. Знаете, что тогда происходит? Они отсоединяются, и энергетическая связь прерывается. А значит, эти ситхи, эти дары не передаются, и человек просто зря тратит свое время, потому что связь с наставником нарушена. Он уже от него отсоединен. Другие люди, наоборот, учатся, но они благословляют своего начальника. И это их подключает, присоединяет еще больше к его потоку. И то, что есть у этого наставника, переходит в их жизнь, переходит в их судьбу. Есть даже такой текст в древних писаниях: «Принимающий пророка получает награду пророка». В современном переводе это означает следующее: «Твоя мера уважения и почтения к духовному наставнику определит, как много от него перейдет в твою жизнь». Поэтому, когда ты молишься за своего наставника, когда ты вспоминаешь его добрым словом, когда ты посылаешь донейшн, это усиливает твою духовную связь с ним, и от него на тебя переходят силы и компетенции. Вы знаете, у меня были ученики, которые не только критиковали меня, но даже скрывали потом, что они у меня учились. То есть они пришли ко мне в школу, ничего не умели, научились, у них стало получаться, они основали свои школы, но они решили не афишировать, что учились у меня. Друзья, как вы думаете, у них что-то получилось? Человека, который стесняется или скрывает того, кто его научил всему, Творец никогда не благословит. У людей, которые отрицают свое прошлое, нет будущего. У людей, которые не уважают своих духовных отцов, матерей, кто родил их в духовности, нет будущего. Поэтому, друзья, я дам вам очень сильный духовный совет. Если ты хочешь быть успешным и процветающим, найди себе пример того человека, на которого ты хочешь быть похож. Я не говорю конкретно про себя. Такой пример может быть в любой сфере. Например, ты занимаешься творчеством. Есть ли какой-то человек, успешный, процветающий в творчестве? Возьми его в качестве примера. Ты занимаешься бизнесом, и есть какой-то человек, успешный, процветающий в бизнесе? Возьми его в качестве примера. Ты хочешь быть энерготерапевтом, и есть успешный, процветающий энерготерапевт? Возьми его в качестве примера. Или ты хочешь быть здоровым, изменить свое тело, и у тебя есть пример человека, который изменил свое тело, улучшил свое здоровье. Найдите себе в качестве примера того человека, на которого вы хотите быть похожим, и начните молиться за него. Начните его благословлять молитвой благословения. Пусть он будет еще богаче, пусть он будет еще успешнее. Творец, если ты дал ему это все, ты дашь и мне, ведь у тебя нет любимчиков. Ты любишь своих детей, я его благословляю. Знаете, что произойдет? Вы с этим человеком соединяетесь в духе. С тем, за кого вы молитесь, вы с ним соединяетесь. С тем, кого вы благословляете, возникает связь, и то, что есть у этого человека, его благословение приходит в вашу жизнь. Если вы молитесь за какого-то успешного бизнесмена, его умения, знания, навыки переходят к вам. Молитесь за энергетического целителя, его способности переходят в вашу жизнь. С тем, кого вы благословляете, с тем, за кого вы молитесь, вы соединяетесь, вы призываете ангелов. Таким образом, дорогие, молитва благословения имеет два эффекта. Мы уже это выяснили. Во-первых, когда мы благословляем свою семью, правительство, руководителей, своих родных, свой город, мы призываем ангелов и руку Божью в эти сферы. И второе, когда мы благословляем тех, на кого мы хотим быть похожи, мы с ними соединяемся, и то, что есть у них, приходит в нашу жизнь. И прямо сейчас я хочу вместе с вами благословить все сферы нашей жизни, куда мы хотим призвать руку Божью, куда мы хотим призвать руку Всевышнего, руку Вечного Духа и ангелов. Давайте мы сейчас скажем: «Великий Творец, любящий Источник, Всевышний, я благословляю свою семью». Назовите своих домочадцев по именам. «Я благословляю свою маму, своего папу, я благословляю своих детей, я благословляю свою работу». Благословляйте, дорогие, у Творца нет любимчиков. Если Творец дал кому-то что-то, то Он может дать это и тебе. Нет никаких особенных людей.